Перекинувшись кошкой, МакГонагалл добежала до периметра и отпарировала в Хаксмит. Прошлась по барам и магазинам с опросом, но никто никаких 11-летних детей сегодня не видел. Привлеченные к поиску старосты также не принесли никаких вестей. Стемнело. Декан Гриффиндора сидела в своем кабинете и решала, что теперь делать. Сразу вызывать Авроров или же отослать Патронуса заседающему в министерстве Дамблдору, чтобы уже он поднимал на ноги свои связи. Рядом лежали вещи Поттера. Сумка, бумаги со стола и злосчастное перо Феникса. Что это вообще такое было? Всех отвлекла близкая молния за окном, а когда удалось отойти от удара по нервам, на столе полыхал яркий факел. Она было бросилась тушить возможное возгорание одежды на ученике, но Джеймсова отродья уже и след простыл. Зачем было так изобретательно сбегать с урока? Обычно на занятия просто не приходит. Хотя такого, как он, прогулять в полном составе первый же день, еще никто не вытворял. Может, он испугался, не хотел ведь колдовать, боялся, что ли? А к учительскому столу зачем вышел? Решил осмотреть остальное имущество, вдруг обнаружится какая-то зацепка. Обычный учебник, пачка пергамента, правильно очиненное перо, очень хороший почерк, грамотное письмо. Он не очень-то похож на лоботряса, зачем ему убегать с уроков? Сумка не открывается, несмотря на весь примененный арсенал отпирающих заклятий. Непростая вещь, на плотной ткани нарисована раскинувшая крылья сова, несколькими небрежными мазками, но очень красиво, летит на зрителя, будто живая. Нет, это не небрежные мазки, это одна огромная клякса, сложившаяся в этот шедевр. Где-то появился новый мастер-зачарователь. Ну и последнее. МакГонагалл придвинула к себе исписанный лист. Откуда он знает балладу из ее детства? Помнит наизусть, на старошотландском. И иллюстрация к ней, два ворона на ветке, изображенные в знакомой манере. Профессор еще раз посмотрела на сумку. Эти два рисунка делала одна рука, и один из них создавали прямо у нее на глазах. Просто так, без причины, от появившегося в небольшом количестве свободного времени. Поттер не мог сбежать с урока, пришло внезапное понимание. Никакой хулиганской выходки не было. Хулиганы не выбирают первые парты и не тренируют каллиграфию на оригинальных образцах старого фольклора. А следовательно, Минерва потянулась к амулету связи. Парень может быть в беде, а она и так затянула с этим до вечера. Сначала Аврорат, и только потом, Дамблдор, вечно недоступный в самые неподходящие моменты. Кингсли, прости, что так поздно, у нас непростая ситуация. Пропал ученик, первогодка, с утра найти не можем. Нет, прямо на моих глазах, зовут, минуту. МакГонагалл уставилась на патрульный артефакт, настроенный на постоянное сканирование и подавший мелодичный сигнал. Отметка Г. Поттер только что пересекла охранный периметр. Прости еще раз, он только что появился. Да, да, у тебя, как всегда, легкая рука. Все, пойду готовить розги. Извини за беспокойство. Розги сейчас были бы очень кстати, думала заместитель директора, беря разгон еще до завершения трансформации. Березовыми побегами тут не обойтись. Однозначно ивовые прутья, правильно заготовленные и вымоченные в рассоле, и желательно публично. Альбус слишком мягок с засранцами. Новую реинкарнацию мародеров она не переживет. МакГонагалл встретила нас у дверей главного входа, внезапно выросши словно из ниоткуда и преградив дальнейший путь. Это неслыханно, мистер Поттер. В первый же день угрозы ей никогда не удавались. На место декана Гриффиндора подошел бы такой человек, как Снейп, с его аномальным любопытством и умением держать в ежовых рукавицах даже наследников родовой аристократии. Впрочем, именно Снейп на этом посту точно повесился бы. А еще непонятно, кого же тогда ставить на место декана Слизерина. Я, однако, видел, что МакГонагалл волновалась. Иначе зачем ей нестись во весь опор в кошачьем теле? Мэм, вмешался мой спутник, демонстрируя значок. Тристрам Фокс, лондонский Аврорат. Вам знаком этот бой? Это наш ученик, Гарри Джеймс Поттер, слегка осадив себя, ответила декан. Что он успел натворить? Найден слоняющимся по министерству, бесстрастно ответил Аврор. Опрошенный доставлен сюда. Наглая ложь. Я там делом занимался. Ни минуты лишней не терял. Это невозможно. Согласилась со мной МакГонагалл, но нелогично продолжила, ошарашенно глядя на меня. Поттер, как вы там? Судя по его рассказу, спонтанно отпарировал с урока. Ответил за меня мой сопровождающий и добавил, глядя на накапливающуюся толпу шедших на ужин зевак. Есть место, где мы можем спокойно поговорить. Мне нужно кое-что уточнить и уладить формальности. МакГонагалл проводила нас в свой кабинет. Меня оставили снаружи со строгим наказом ждать под дверью, не отходя ни на шаг. Я вздохнул, прошел с полсотни шагов в подходящий класс и принес оттуда стул. Сел, достал печеньку и меланхолично откусил. Чтобы не тратить время, взял давно опустевший протеев лист и стал сочинять записку Грейнджер. «Гермиона, дочитай молча до конца. Пообщавшись с некоторыми зеркалами, я склонен без раздумий выкидывать послание с таким началом, но Грейнджер у нас пока что не пуганая. Этот лист в обложке – половинка так называемой протеевой поры. Попросишь у мадам Пинс что-нибудь почитать о протеевых чарах. Вторую половину я отдал твоему отцу по его просьбе. Половинки магически связаны. Все, что пишется на одном листе, появляется на другом, и наоборот. Писать можно только чернилами. На ужин бы успеть хоть к концу, рассеянно подумал я, жуя коржик. Набрать съестного со стола, а поклевать можно в другом месте. Таким образом, это средство связи с твоими родителями, раз уж ты не купила сову. Пожалуйста, пиши им хотя бы раз в 1-2 дня. Пара-тройка мгновенно отправляемых фраз, это ведь несложно. Правда, они очень волнуются за тебя. Что, Патти, концепция метафоры тебе не знакома? Раздался рядом ехидный тянущий голосок. К твоему сведению, отжечь, значит, парни, да он опять жрет эти помои в приличном обществе. Крэп, Гойл, давайте-ка преподадим ему урок хороших манер. Крэп глумливо ухмыльнулся, хрустнул пальцами и торопливо ухватился за стену. Гойл ошарашенно замер, боясь сделать хотя бы шаг. Когда мышцы глазодвигательного комплекса начинают беспорядочно дергаться, совершенно рассогласованно вращая глазные яблоки, это, мягко говоря, дезориентирует. Драко, успевший достать волшебную палочку, раздраженно оглянулся на свиту. «В чем дело, увольни? Просто подержите его, пока я буду. Помнится, когда здесь учился я, колдовать в коридорах было запрещено», произнес позади меня вышедший из кабинета Аврор. «Да уж, начинать провокацию прямо под кабинетом нашего декана, это не от большого ума. Мне все меньше нравится данный вариант Малфоя-младшего. Он первый начал», выдал стандартный поклеп находчивый блондинчик. «Его палочка пришла в негодность этим утром, мистер Малфой», холодно отбила подачу МакГонагаллу. «Минус 5 баллов Слизерину за клевету и попытку колдовать в коридоре. Ступайте, куда шли». Крэп и Гойл осторожно двинулись следом за раздосадованным Малфоем. Дерганье глаз я убрал, как только услышал открывающуюся дверь, но обрести первоначальную уверенность в своем зрении нелегко. «Мистер Поттер, зайдите ко мне в... Немедленно прекратите это есть. Оно не для людей». Я спокойно положил в рот последний кусок и приступил к пережевыванию. Собрал записи и проследовал в кабинет. «Настоящий Аврор растет», услышал я из покинутого коридора. «Они полезные и питательные, мэм, просто слишком пресные. Вы что, тоже их, в долгих засадах, знаете ли?» Дальше я не слушал, с умилением глядя на тот самый стеллаж с бумагами. Место, где я сидел и отогревался, ошалев от первого в моей жизни оборота и пытаясь прийти в себя, сейчас занимало чучело совы. Сипухи, провалиться мне на этом месте. Я осторожно протянул руку и погладил крыло. Птица дернулась, открыла глаза и клюнула меня за пятерню. Это было не чучело. На всякий случай я посмотрел на нее вторым зрением. «Вы меня вообще слушаете, мистер Поттер, или мне превратить вас в такую же сову? Если б это было так просто, профессор». Я отвернулся от этажерки и сосредоточился на что-то говорившей мне МакГонагалл. Та, подержав меня под строгим взглядом, продолжила. «Вам понадобится новая палочка. Как только выдастся возможность, вас сопроводят в косой для ее покупки. Думаю, это будет в четверг или пятницу. До того момента вам придется довольствоваться теорией». «Круто. Я же и оплатить это должен, а ничего, что старая палочка взорвалась на первом же заклинании. Что за халтура? 9 галеонов, это 45 фунтов. А если перевести в печенье, то и вообще. Сейчас», продолжила МакГонагалл, подчеркнув свое отношение к предыдущей фразе сердито поджатыми губами, «вы идете в больничное крыло. Если после осмотра мадам Помфри позволит, проследуете прямиком в гостиную и прибудете на факультете до рассвета. Безвылазно. Вам все понятно?» Я кивнул. «Не мотать же головой в отрицании, правда?» «Скажу нет, мне прочтут все то же самое еще раз, чтобы стало понятнее. Ваши вещи, перо Феникса оставьте, из него сделают новую палочку. Ну нормально, а, чтобы мое же перо мне продали еще раз, за 9 галеонов. Впрочем, не жалко. Забирайте себе этот психованный факел, на котором еще и следилку могли поставить. Легка на помине, следилка обнаружилась на сумке. Ну конечно, куда ж мы без этого? Сгребая в кучку листы и перья, я незаметно пересадил маячок на стол декану. Сама сползла, ага. Открыв сумку, обнаружил там еще одну закладку. А сумку-то вскрывали, оказывается. Как же хорошо, что я оставил обманный карман. Нужно что-то придумать с запорами, а пока я пересадил эту следилку в компанию к первой. Как-то очень быстро местные вражины проломили почти все линии моей обороны. Следующий натиск я могу и не пережить. Нужно почаще проверяться. Больничное крыло. На втором этаже, справа от выхода из моего кабинета. Вам понятно? Я кивнул. Идти в больницу я не собирался. Дошел до лестницы, спустился и прошел в большой зал. Еле успел. Те немногие, кто еще оставался в зале, могли видеть, как в помещение торопливо вбежал Поттер, приблизился к дальнему краю стола и, не теряя ни секунды, начал сгребать в сумку все подходящее съестное. Пирожки, котлеты, тарелки с гарниром. Когда я потянулся за пудингом, время истекло и еда исчезла. Опять оставили без сладкого. Ну и подавитесь им. Не прощаясь, направился на выход. Будет мне впредь наука. Если никто не видит, перемещаться по замку на крыльях. Начну прямо сейчас. Я взял разгон и нырнул в центральную лестничную шахту, срезая путь к гостиной. Пешком тут лучше не ходить, помню с прошлого года. Пролетая третий этаж, был вынужден забить крыльями, теряя инерцию и останавливая быстрый подъем. На правой площадке кто-то сидел прямо на полу, обреченно привалившись к стене и бессильно опустив голову на грудь. Долго сидел, судя по отсутствию движения. Ребенок, девочка, желтый герб Хаффлпаффа на мантии. Я приземлился на пол и всмотрелся в лицо. Сьюзен Боунс задремала. Рядом лежит сумка, пергамент и недоделанный бумажный самолетик. Еще пару я видел внизу, на дне шахты. Подсмотрела идею у тетки на работе. Умно, но не сработало, разбросанные по полу самолетики не заметили. Это не министерство. Не нужно, чтобы тебя здесь видели, Сьюзен. Я оглянулся на злосчастный коридор. Несмотря на то, что ты в нем, судя по всему, не была, огульно обвинить ученицу, не проблема. Потом все разъяснится, но мелкий осадок на репутации твоей тетки останется. Сьюзен закашлялась, проснулась и увидела меня. Что-то попыталась сказать, но только каркнула пересохшим горлом и судорожно дернула ногой. Я взлетел и пересел на перила. «Погоди», — прохрипела девочка. «Я, отнеси записку, пожалуйста, на Хаффлпафф в гостиную. Прости, мне нечего тебе дать, но там тебя обязательно накормят. Так где тут управление лестницами? Нет, нужно воздействовать на шарнирное основание, а оба пролета крепятся не здесь, на втором и четвертом этажах. Какое удачное место, господин директор. Сейчас, я мигом», девчонка зашарила в поисках пера и чернильницы. «Хаффлпафф у нас на первом этаже, следовательно». Я слетел на второй этаж и свернул в коридор. «Нужно же не только помощь, но и чтобы меня с собой не связали». «Постой, не пожалуйста». Сколько отчаяния в ее голосе. «Да не страдай ты так, сейчас поможем. Фрея, ты мне нужна. Где ты гуляешь, когда так нужна? Сова Сьюзен, наверное. Интересно, а своих сов можно вызывать? Оказывается, я вышел из коридора с независимым видом. Подошел к пролету, удивленно посмотрел наверх и расслабился, прекратив играть. Отсюда меня не видно. Мне нужна помощь домовика Хогвартса. Очень нужна. Я замер и прислушался. Девочка оказалась умной и опытной. Вот только ни одна ее уловка не срабатывает. Домовики должны такое услышать. Пусть Хогвартс и молчит. Может, это место такое глухое, или его специально заглушили. Я всмотрелся в управляющую логику, прошитую в полу перед ступеньками. Как всегда, сквозь десяток культурных слоев до алгоритма докопаться невозможно, но выводы на исполнительную часть угадываются уверенно. А нам и нужна-то не автономная работа на десятилетия, а однократный ручной перегон. Так тут перекинуть, тут разъять, поставить ногу на ступеньку и ток сюда подать. Пол вздрогнул, утробно лязгнул камень, пролет пришел в движение, разворачиваясь, удлиняясь и вырастая выше. Что-то меня на стихи потянуло, не иначе как после баллады. Над верхней площадкой показалось измученное лицо. «Эй, не сходи со ступеньки, я сейчас». Боунс судорожно кинулась подниматься на затекшие ноги, намереваясь сбежать вниз побыстрее. «Стой, да чтоб тебя!» Я резко выставил обе руки вперед, не смотрит. Побежал вверх и успел поймать ее, когда она собралась заваливаться вниз на подкосившихся ногах. «Да, она тяжелее меня, извини, не подумала. Лестница закреплена внизу, и нижний конец никуда не денется. Ноги затекли, сейчас отойдут». Сьюзен попыталась подняться, опираясь на меня, но опять села на ступеньку. «Мне к нашим нужно, в гостиную. Помоги мне спуститься». «Ладно, а дальше я сама». Ладонь у нее горячая. Я осторожно поднял руку и приложил к ее лбу. «Так и есть». Вздохнул, помотал головой и уверенно показал в сторону больницы. «Что?» Обернулась она в указанную сторону. «Я не понимаю». Достал блокнот. «Тебе нужно в больничное крыло. Я провожу». «Нет, меня на факультете ждут. Ты доползешь до факультета, а потом тебя все равно погонит в больницу. Что я, Барсуков, не знаю». «Да, ты прав. Нужно как-то сообщить». Вздохнув, написал. «Я сообщу. Прости, что тебя напрягаю. Меня обыскались, я тут целый день сижу. Не понимаю, как я попала в эту западню. И ведь никто за весь день не прошел рядом, представляешь? Ой, спасибо». Она взяла подогретую воду в кружке. «Я же начал писать ответ. Очень даже представляю, сам тут сидел. Никогда больше не ходи по этой шахте в этом году, поняла, и ваших предупреди. Почему? Ты что-то знаешь? Там опасно». Я показал в сторону коридора. «Я помню. Дамблдор сказал, там умирают мучительной смертью. Там еще опаснее. То есть...» Я вздохнул и начал составлять длинный ответ. «Напиши о происшедшем тетке. Сегодня же. Все подробно. И про слова директора. И главное, до того, как она ответит, никому не распространяйся, где именно ты застряла. Тетке можешь на меня сослаться, остальным нет. Ты знаешь тетю Амелию?» Я лишь невесело улыбнулся, с намеком посмотрел в сторону больничного крыла. «Ты прав, ноги отошли, можем идти. На пути в больничное крыло нам, как обычно, никто не встретился. Непопулярный маршрут, что и говорить. Где-то на половине дороги Сьюзен пришлось опереться на мою руку. Что-то мне не очень. Ты прав, идти до нашей норы было бы плохой идеей. Мадам Помфри встретила нас в палате. Что случилось? Переохлаждение, жар». Передал я медведьми заранее составленную записку. «Садись на койку», — сказала Помфри девочке, выдвигая к кровати ширму и теряя ко мне интерес. «Отлично, я ей не нужен». Как всегда, неразбериха процветает, позволяя уйти по-английски. 1,5 минуты полета, и я у бочек, маскирующих вход в логово барсуков. Как назло, рядом нет ни одного хаффлпаффца. «Ладно, подождем». Я посмотрел на бочки вторым зрением. «Точно, та же самая вторая бочка, как и в моем Хогвартсе». Подойдя к ней, осторожно прикоснулся к древним дубовым доскам. Судя по плетениям, этого дерева касались руки еще самой леди Хельги, а вот окружающий антураж несколько раз переделывался. Внезапно днище фальшивой бочки вздрогнуло и подалось внутрь. Дверь на факультет Хаффлпафф открылась. Я отступил назад, чтобы не мешать выходящему, но в проходе никого не было. Дверь открыли для меня. Бессрочное разрешение от Спраут, данное, правда, в другом мире. Неужели факультет настолько дружелюбен, что принял эту деталь как несущественную? Что ж, не будем подрывать доверие, мы здесь по делу. Я пролез по низкому лазу и оказался в гостиной. Здесь ничего не изменилось, разве что часть кроны у дуба была по-осеннему желтая и опадала вниз лежащей прямо на полу листвой. Это была не болезнь, так было положено. Имелась какая-то необходимость у вечно зеленого дерева иногда сбрасывать листву, а может, оно просто желало добавить красоты в помещение. На полу у барсуков всегда были или листья, или желуди, или опавшие соцветия. «Как же у вас хорошо!» В гостиной присутствовало только два человека. Незнакомый второкурсник и Седрик Диггори. Слишком пусто для вечернего времени у дружного факультета. Я деликатно постучал по дубовым панелям у входа. Только теперь меня заметили. Я достал блокнот. «Что ты здесь делаешь?» Седрик встал и направился ко мне. «Как ты сюда попал?» Не обращая внимания на требовательный тон, я писал записку. «Раньше надо было это сделать. Странно, у Диггори здесь не было значка старосты. Кто ж тогда сейчас на этом посту вместо него?» Дверь за моей спиной открылась, пропуская кого-то еще. Я дописал, вырвал листок и передал хмурящемуся Седрику. Развернулся, чтобы выйти, и нос к носу столкнулся с профессором Спраут. Эта Помана Спраут была чуть более перепачкана землей, чуть меньше заботилась об укладке волос, а еще, по-моему, была чуть менее доброй. Сегодня, сейчас и со мной. Ага, мистер Поттер, явились, наконец-то. Ну-с, и какие у вас были причины отсутствовать на моем занятии? Есть среди них уважительные? Я добросовестно подумал и честно пожал плечами. Может, у нее просто день неудачный. Очень плохое начало учебного года, молодой человек. Что ж, поскольку в урочное время вы не учитесь, будете заниматься учебой в свободное. Жду вас завтра после ужина на отработку, в теплицах. Я спокойно кивнул. Ожидавшая иной реакции от первогодки на свое первое серьезное наказание, Спраут сокрушенно покачала головой, но ничего не сказала, пройдя дальше и освободив мне дорогу. Я потопал к выходу. «Профессор, Сьюзен нашлась. Где?» Я закрыл дверь и взял разгон. «Не вижу проблемы поработать вечерком у Спраут в теплицах. Это вам не дементоров развоплощать по ночным лесам». На площадке третьего этажа я опять был вынужден затормозить. Сумка. Сьюзен забыла на полу свои вещи, настолько спешила выкарабкаться из ловушки. Оставлять их здесь нельзя, иначе вся затея с сокрытием ее пребывания у запретного коридора бессмысленна. Я приземлился на пол и, обернувшись человеком, стал собирать рассыпанные вещи в сумку, внимательно следя за тем, чтобы не осталось и клочка. И в этот момент произошло что-то странное. Лестница на второй этаж проснулась и начала медленно поворачиваться к моей площадке, а из коридора второго этажа донесся коварно-злобный голос Филча. «Ищите его, миссис Норрис». Я видел, он пошел куда-то сюда. Голос приближался. Лестница, позволяющая Филчу подняться ко мне, тоже приближалась. Путь на четвертый этаж отрезан. Я оглянулся на запретный коридор и вернулся к своему занятию, ускорив его. Похоже, не ко времени сработала какая-то пугалка на кого-то, загоняемого в коридор. Ну какие еще репрессии от миссис Норрис, если на часах и восьми нет. Но я готов съесть свой совиный хвост, если такую основательную засаду не снабдили системами наблюдения. Не факт, что за мониторами следят постоянно, но при срабатывании сигнала, чем больше тянем, тем увереннее шанс того, что охотник все же добежит до комнаты видеонаблюдения. Мяу. Раздалось из коридора. Нашли его? Сейчас, сейчас. Убедившись, что собрал все, я перегнулся через перила и осмотрел пол на первом этаже. Вот он где. Теперь уже верю, что именно так сторожа и гоняются за хулиганами. Постоянно выбалтывая свои планы, текущие координаты и наблюдаемую картинку, я перемахнул через перила и прыгнул вниз. Если меня наблюдают, пусть лучше видит этот суицидальный паркур, чем птичье тело. В сову превратился у пола, сделал круг в окрестностях шахты, собирая все самолетики, и, наконец, полетел в больницу. Сьюзен сумке обрадовалась, потому что хотела послать за ней друзей, но не знала, как при этом не раскрыть место своего пленения. Ее уже уложили в койку и оставили ночевать до утра. Махнув на прощание рукой, я было двинулся на выход, к вожделенному отдыху. Ужину заначенной едой и поиску места для ночлега, но был остановлен строгим окриком. «Стоять!» – произнесла вышедшая из кабинета в палату Памфри. «Неплохая попытка, мистер Поттер. Садитесь на койку». Я вздохнул и повиновался. «Я здоров, доктор. Все больные говорят, что они здоровы, пациент. Вопрос, хочу ли я, чтобы целительница знала о моей униформе? Пожалуй, в этот раз, нет. А потому...» Памфри озадаченно опустила палочку. «Диагностические чары, очень точные, но короткие, то есть близкодействующие. На сотню метров не работают совсем, так что слабый обволакивающий щит пустоты полностью скрыл меня от палочки медведьмы. Поттер, прекратите», — сказала она строго, но уверенности в ее голосе самую малость не хватало. Я изобразил усталое удивление и вплотную занялся еще одной линией обороны. «Как пить дать, зельями сейчас начнет пичкать. Встаньте», — подошла ко мне Памфри, принимаясь за обычный медосмотр зрачков, лимфоузлов и прочего. «Что с вами сегодня произошло?» Я перебрал в уме события, начиная с ночной промывки мозгов и честно пожал плечами. «Обычный день в Хогвартсе, мадам Памфри. Вы что, не мой?» Памфри начала сердиться. Я опять пожал плечами. «Я не знаю, всего пару суток в этом теле. Очень смешно. Сядьте». Памфри подошла к шкафу и начала звенеть стеклом. «Останетесь здесь на ночь. Сейчас выпейте это. Сьюзен, где же ты пропала?» В дверях нарисовалась Спраут. «С обеда тебя найти не можем. С тобой все нормально? Ты ужинала?» «Я». «Поппи, что с ней? Где ее нашли?» «Сильная простуда. Долго сидела где-то в холодном месте». «Поттер, пейте немедленно, не злите меня. Спраут перенесла внимание со своей девчонки на ее помятого соседа, с сомнением рассматривающего мензурку с зеленой бурдой. «Так-так, кажется, кто-то здесь не хочет слушаться целителей», — протянула она, многозначительно похлопывая по кобуре с палочкой. «А специально для непослушных детей у нас имеется». Скривившись, я залпом выпил гадость. Спешно вылепленный карман успешно принял содержимое стаканчика. «Вот и молодец», — Спраут развернулась обратно к своей ученице. «Поппи, где ее нашли?» «Не знаю, это он ее и...» «Поттер, вам что, ужина мало было?» «Отличная шутка, мадам Помфри». Я невозмутимо выкладывал на тумбочку припасенную еду. Тарелка с макаронами, котлеты. Надо бы подогреть. Рядом гулко сглотнула Сьюзен. Интересный у нее аппетит, несмотря на жар. Хотя да, ее же с обеда ищут. Я достал вторую порцию макарон, переложил половину котлет. Как чувствовал, что понадобится двойной запас. Подогрел, добавил ложку и придвинул к девчонке. Эти клуши пока догадаются. «Сьюзен, детка, ты что, не ужинала?» «Подожди, я сейчас позову домовика». «Поттер, вы превысили сегодняшний лимит нарушений. Немедленно прекратите хулиганить, или...» «Профессор Спраут, он...» Я ухватился двумя руками за тарелку и зло посмотрел на обеих взрослых. Вокруг зажглась сфера противо. «Не отдам. Меня достало питаться нотациями и моралью вместо нормальной еды. Столько лет я жил в одиночестве, имея идеальный режим питания и отдыха. Стоило попасть в самую лучшую школу, и меня в первый же день посадили на диету из вызовов в кабинет и развивающую программу экстремального выживания. Что там, что здесь? Да пошла она в ш... Это обязательная для человека социализация. Уйду в запретный лес и затеряюсь там. Познакомлюсь с местными обитателями». Обе женщины несколько опешили от моего напора. «Неплохой щит для его возраста», — пробормотала Спраут. «Ладно, пусть ест», — решила Помфри. «Судя по реакции, этот мужик тоже не ужинал. Снотворное на него все равно не действует. Это точно. Сытый голодному не товарищ». Я мрачно посмотрел на ложку. «Я что, гриффиндорец, что ли?» Достал еще одну и превратил хлебалки в нож и вилку. «Так получше будет. Еще одно разочарование. Это Спраут злее и глупее, что ли? Впрочем, сколько я ее знаю, даже на уроке у нее ни разу не был». Одно радовало. Вопрос с сегодняшним ночлегом оказался решен. Я спал спокойно и безмятежно, укутанный плотным слоем родной пустоты. В отличие от традиционных щитов и чар, эта стихия у меня во сне не развеивается, пока имеется хоть немного энергии для ее удержания. Ядовитая слюна Цербера. «Вы здесь», — начал с ней вступительную накачку, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку. На зельеварение я пришел пораньше, чтобы занять хорошее место. И это, как оказалось, было правильным решением. Ибо перед уроком, при рассаживании по новым местам, я впервые увидел бытовую склоку слизеринцев. Столы в зельеварне установлены рядами по 6 посадочных мест. Однако первый ряд не полон. Крайнее место с гриффиндорской стороны имеет сломанную горелку и обугленный кусок стола, из-за чего спереди могут сесть только 5 человек. Гриффиндорские места заняли мы с Грейнджер. Лонгботтом, прячась от Снипа, закопался куда-то на галерку, к полному моему безразличию. У слизеринцев, таким образом, оставалось 3 места, вполне достаточно для размещения Малфоя и Гринграсс. Да, Малфой решил именно на зельеварении сесть на первой парте. Профессор Снейп, как оказалось, его крестный, и этот драко совершенно не скрывал данного факта. Я, например, узнал об этом перед уроком, уж больно громкой была реклама. Итак, Малфой сел на максимальном удалении от вонючих грифов, Гринграсс смогла бы занять место рядом с ним, оставляя между Слизерином и Гриффиндором неявно положенный по протоколу разрыв в одно нейтральное место. Но Малфой в достаточно сволочной манере заявил, что место рядом с ним занято, потому что он привык работать с комфортом. Гринграсс, поколебавшись, приняла решение не связываться с неприятным протеже декана их факультета и уйти в другой ряд, хотя было видно, что первая парта ей нравится. Уйти же ей пришлось бы далеко, потому что спину Малфою прикрывала свита. Далее короче, безобразная вышла сцена, и драко показал себя настоящим мудаком, но я не вмешиваюсь во внутренние дела змеек. Вместо этого я символично перевесил сумку с одной ножки своего стула на другую, поближе к Грейнджер. Вспомнил эпизод в поезде, и Дафна, поколебавшись, молча села рядом со мной. Ну да, факультеты-антагонисты рядом, но я гриф не против, А со стороны змеи пойти на такой шаг вынудил свой же белобрысый склочник. Таким образом я оказался в окружении двух девчонок. Впрочем, особо губу раскатывать не пришлось. Дафна демонстративно достала свой котел, Гермиона, с видом начинающей суфражистки, свой, ну а я был вынужден вытащить собственный шерпотребовский казанок, который немедленно начал выравнивать по толщине стенок при помощи рескульптинга, потому что сделан этот ночной горшок был откровенно халтурно. Ничего, мне в соло-режиме зелья будет готовить даже проще. Можно балансировать аспекты прямо на ходу, без перенапрягающей коррекции в финале. Закончив доработку котла, передал таки Грейнджер Протеев лист и, пока она залипала за изучением текста, взял ее котелок, абсолютно аналогичный моему, разумеется, потому что закупались мы в одной лавке, и принялся равнять и его. А да, негромко произнес Снейп, дойдя до моей фамилии на перекличке. Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Малфой со свитой захихикали. То ли они этим летом вместо меня в норе погостили, то ли между грифами и слизнями больше общего, чем принято считать. В этот раз я почти не контактировал со Снейпом до первого занятия по зельеварению. Мимолетный взгляд на праздничном ужине до ночной сеанс психоанализа с непонятной его ролью в этом грязном деле. Этот ли факт повлиял или что-то другое, но мне было видно, что в данной реальности наш зельевар меня ненавидит. Не хочу спешить с окончательными выводами, но мне кажется, что мы не поладим. По крайней мере, первое время. Глупое махание волшебной палочкой вам не понадобится, ибо оно не имеет никакого отношения к этой точной науке. Многие из вас вообще не поверят, что мой предмет имеет отношение к магии. Снейп бросил короткий пренебрежительный взгляд в сторону Грейнджер. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, тончайшие запахи и оттенки варочной симфонии или мягкую силу жидкостей, пробирающихся по венам. Я спокойно и безмятежно конспектировал вступительную патетику каллиграфическим почерком. Свободное время перед уроком я потратил на медитацию в тишине класса, так что мысли текли ровно и безмятежно. Пора на практике осваивать окклюментные техники. И одна из базисных основ этой науки – окрашенные эмоциями мысли легче читать и сложнее закрывать от прочтения. Бесстрастность и безмятежность – первые помощники ментального дуэлянта. Снейп провоцировал окружающих не потому только, что он сволочь и провокатор, просто так гораздо легче видеть сокрытое в голове у собеседника, огорошить эпатажной фразой, и посмотреть, что из образов выплеснется от такого шлепка по воде. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Красивый спектакль, на самом деле. Продуманная речь, неплохие метафоры, интересный сценарий. Куда лучше того подхихикивающего примитива, который устраивает один добрый дедушка. Беда в том, что я смотрю его во второй раз, так что медленно опускающийся на мою макушку финал в виде прожигающего профессорского взгляда не вызывает ничего, кроме скуки. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Тишина в классе была бы оглушительной, если бы не тихо поскрипывающее перо одного потерявшего бдительность гриффиндорца. Снейп начал спускаться с кафедры. Я подавил мимолетное желание издевательски досрочно подняться ему навстречу. Мне безразлично, я здесь, не актер, Поттер. Вы плюнули рядом со мной, встаньте. Сегодня он какой-то особенно разозленный, подумал я, равнодушно поднимаясь с места. Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделия с настойкой полыни? Куда более интересный вопрос, для чего используется истинный асфаделий и каковы его свойства. Жаль, задать его некому. Очевидно, известность – это еще не все, констатировал профессор, не дождавшись ответа от спокойно стоящего ученика и игнорируя тянущую рядом руку Грейнджер. Давайте попробуем еще раз. В чем разница между волчьим корнем и прострел травой? Говорят, когда Геракл вывел из Аида плененного стража преисподней, трехголового Цербера, последний при виде солнечного света начал бешено вырываться и брызгать слюной. В местах на земле, куда попадала эта жутко ядовитая жидкость, в дальнейшем вырастали красивые, стройные ядовитые растения, позже названные аконитум. Интересно, почему я не замечал этого совпадения ранее? Трясущая рукой Гермиона стала толкаться, и я вынужденно прервал размышления. Малофаевская банда откровенно веселилась в своем углу. Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники перед приездом в школу, не так ли, Поттер? Что ж ты так плюешься, произнося мою фамилию? достал ли тебя Поттер старший или ты Поттера младшего прочитать никак не можешь, я бы снял с тебя рабскую печать, но видя, как ты воспитываешь драка, уже и не знаю, что делать, или тебя к нему не подпускают. Что ж, попробуем что-то совсем простое. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Гермиона аж привстала от усердия, вытягивая руку к потолку. Мягко поймать ее за кисть, медленно опустить на стол и сесть самому. Хороший был бы ход, но этот Снейп его не оценит. Так что просто спокойно помолчим еще немного, рассеянно глядя в район стеллажей, где виднеется банка с безоарами. «Сядьте!» — рявкнул Снейп. «Мне редко встречаются настолько пустые головы, что они не способны родить даже мычащего междометия». Профессор раздраженно одернул мантию и вернулся на кафедру. Похоже, он впервые встретил настолько пустую голову, что из нее не удалось извлечь даже мычащего образа. К сведению всех, из корня асфаделия и настойки полыни изготавливают. Я покорно законспектировал эту информацию. После окрика с ней по то же самое проделал и остальной класс. А за отсутствие у вас нужных знаний, Поттер, я назначаю одно штрафное очко на счет Гриффиндора. Очень важно записывать конспект правильным, ровным почерком. Даже если преподаватель торопливо все продиктовал и теперь пытается тебя отвлечь всякой ерундой. Тема сегодняшнего занятия – зелье исцеления от фурункулов. Рецепт найдете в своих учебниках. У вас 70 минут. Одно и то же растение, известное также как аконит, готово. Гринграсс ушла за ингредиентами, оставив свой котел на парте. Я подхватил оба сосуда, свой и ее, и потопал за водой. Грейнджер такую помощь лучше не предлагать, покусает. Будем воспитывать постепенно. Котел у Дафны, старый и этим выгодно отличается от наших с Гермионой. На нем есть ручка для переноски, как у ведра. Не понимаю, почему я до сих пор носил свой горшок двумя руками, не снабдив его столь очевидным дополнением. Когда не нужна, ручка фиксируется защелкой, чтобы не болтаться при наклонах и переливании. На кромке котла выгнут изящный носик, убирающий все мучения с расплескиванием при розливе по флаконам. Несколько боковых скоб, чтобы не хвататься за днище и скользкие стенки. Это то, что понятно с первого взгляда. Из непонятного, хитрый профиль толщины стенок, неизвестный медный сплав и, конечно же, руны по ободку, о которых я мало что знаю, как и о любой ритуальщине. Почему современные поделки столь убоги? Ладно, стабильность толщины стенок выдержать не можете, но неужели ручку от ведра трудно повесить, сварить собственноручно несколько зелий перед тем, как варочную посуду проектировать, это так не очевидно. Свой котелок я нес по-официански, днищем на ладони, и это я делаю в последний раз, уж ручку я изготовлю за 5 минут. Поставив оба котелка на треножники, обнаружил, что Дафна принесла ингредиентов на двоих. Заметно, что отбирать материалы хорошего качества она умеет, только вот пещерный алоэ забыла взять. Сходим за ним. Змеиные зубы, 6 скрупул. Это зелье скоро будет мне сниться. Почти все принесенные Дафной зубки, живые, тлеющие магией, так что просто начинаем толочь их в ступке давно освоенными движениями. Гермиона же похватала все, что было в общей коробке. Но помогать мы ей сегодня не будем. Пусть варит сама, видит разницу, а в следующий раз будем поправлять. Дойдя до озерной соли, я внезапно осознал, что не пользуюсь весами. Примерное количество ингредиентов я представлял, а взвешивать с точностью до миллиграммов бессмысленно. В отдаваемом на растерзание первогодкам материале слишком велик разброс параметров. Дисбаланс аспектов проще выправлять вручную, в процессе помешивания. Поттер, раздраженно рявкнул подошедший Снейп, кто дал вам право менять рецепт? Наверное, он очень хочет, чтобы я хотя бы вздрогнул от неожиданности. С неспешностью обколотого аминозином психа я повернул голову в сторону, после чего аккуратно отложил мешалку и сделал шаг назад. Назад, дернулся Снейп к галерке, расслышав характерное шипение. Умеренный физический щит незаметно прикрыл спины девчонок. Грохнуло, заорало чьим-то голосом. Забарабанило кислотным дождем. Уизли, дегенерат. Это что, похлебка, чтобы кидать туда все из мусорного ведра, даже тупая обезьяна? Гермиона запоздало пригнулась. У Малфоя слегка испортилась его дорогая вышивка на мантии. Крэббу с Гейлом, вероятно, лучше начать готовку заново, судя по мутно-рыжему цвету. Их общее зелье безнадежно испорчено случайными примесями. Драка. Поздравляю с отличными кадрами. Эти матерящиеся увольни до сих пор даже палочки не вытащили. Не удержавшись, я широко зевнул. Проклятый Снейп с его мозговертами. Из-за него приходится держать себя вот в таком полусонном состоянии. Так и не прекратившая помешивать свое зелье Дафна загадочно улыбнулась. Я не удержался и все-таки уменьшил пламя в горелке у Грейнджер, отвернувшейся и поглощенной происходящими на задних рядах событиями. Уизли, не орите, словно недобитые бынши. Оба живо поднялись и пошли за мной. Судя по голосу, Снейп пребывал в ярости. Я лениво обернулся. О, пострадал еще и Симус, с которым Уизли работал в паре. Профессор был вынужден прерваться и лично отвезти гриффиндорцев в больницу. Всем продолжать варку, рявкнул Зельевар от двери. Если кто-то оторвет руку от мешалки, будет драить котлы до Рождества. Некоторое время стояла деловитая тишина, но яростно оттирающий мантию Малфой не выдержал навязанного конструктива. Долбаные грифы. Поттер, ты предупредить не мог, что ли? Я невозмутимо продолжал нарезать иглы дикобраза, будто свежесорванный зеленый лучок для салата. Что молчишь? Ты хоть в курсе, сколько стоит эта мантия? А нет, негромко пробормотали с задних слизеринских рядов. Опять малфоевские ценники. Малфой немедленно развернулся на звук. Знаешь, Забини, апчи, ты, чхи, да что за, ачха. Чихнув еще раз пять, дракозамер, боясь пошевелиться. Но убедившись, что аномальный приступ не возвращается, осмелел, вдохнул поглубже и попытался продолжить прерванную тираду. Первая же гласная возобновила череду рефлексов. Небольшое раздражение механорецепторов слизистой носоглотки. Зачем нужны эти глупые бомбарды, если человека выводит из строя крошечное воздействие? Соединяем дразнящее кружево с детектором колебаний голосовых связок, настраиваем калибрующие коэффициенты пороги. Шепотом разговаривать можно, в голос – нет. Молчать сколько угодно. Устраивать диарею забывшемуся аристократу, не по чину из уважения к сословию в целом. Там не только мудаковатые мажоры встречаются. У меня достаточно более тонких домашних заготовок. А главное, плетение настолько низкоэнергетичное, что его даже маскировать не нужно. Обнаружит только основательное медицинское сканирование. Дафна опять чему-то улыбалась, и на этот раз веселее. Перебранка затихла сама собой. Слизеринцы скупы на публичные скандалы, а гриффиндорцы просто не успели прогреться. Я обрубил деструктив раньше. Снейп прибыл спустя несколько минут. Стремительно влетел в аудиторию, взошел на кафедру, зорко оглядел класс и немедленно почувствовал засаду. Класс заговорщицки молчал, с усилием давя улыбки. Драко Малфой прекратил готовку зелья и стоял, боясь произнести хоть слово. Пробежавшись взглядом по рядам, Снейп безошибочно выцепил виновного. Им оказался самый равнодушный среди общего веселья гриффиндорец. «Поттер, что вы?» Я повернулся и мягко остановил Грейнджер, поднимавшую со стола чашечку с нарезанными иглами. С задних рядов раздалось знакомое шипение. Лангбаттома в больницу вести не пришлось, с ней показал первую помощь на месте. Галерка нарабатывала нужные рефлексы, улучшая нормативы по уклонению от ожогов. Снейп пополнял детский лексикон нематерными формами словесного унижения. Я получил еще один штрафной балл за то, что не остановил Лангбаттома. Грейнджер получила пинок по ступне за то, что собралась было поучить Снейпа назначать баллы Гриффиндору. Зелье готово, осталась финализация. Палочки нет, но баланс аспектов получился неплохой. А, да кого я обманываю? Палочка мне не нужна, но не хочется опять светить своими способностями. Однако нарушить долг одаренного жизнью я не могу. Зелье, лекарство, и я обязан сделать все, что могу. Сделать из этого зелья идеальный эликсир я, к сожалению, могу. Я уже представил над котлом нужную фигуру, но вдруг понял, как можно слегка запутать следы. Спираль против солнца, анг в центре и просьба отложить проявление на 8 часов. Потянем перфицио, фурунцулус царя. Магия живет вне времени. Состав в котелке мягко засветился и погас. Идеальное зелье создано, но станет таковым поздно вечером. Как бы его теперь ни переливали, разделяли или разбавляли, станет время. Все, кто умеет читать, сейчас должны получить в своих котлах. Я по привычке достал 5 флаконов и начал разливать состав. Мистер Малфой 1 балл слизерину, вздохнув, сказал Снейп, глядя на некачественный мутноватый состав своего протеже. Варишь зелье, не отвлекайся на докапывание к окружающим. Мисс Гринграсс, 1 балл, более уверенно оценил он классическую, умеренно желтую и абсолютно прозрачную смесь. Что это такое, Поттер? Мой флакон Снейп держал так, будто там протухшая ослиная моча. Причем не только внутри. Прыснул переставший чихать Малфой. Захихикали Крэб с Гейлом. Я безмятежно изучал ряд огромных моек для котлов в другом конце помещения. Минус один балл Гриффиндору за порчу ингредиентов. Снейп раздраженно вернул флакон на стол и повернулся к Грейнджер. Я меланхолично пожал плечами, сгреб все пять склянок и потопал к ближайшему сливу в тех самых мойках. Я не давал команды, Поттер, спокойно произнес Снейп, не оборачиваясь. Я даже не сбился с шага. Поттер, в голосе прозвучала угроза. Я дошел до моек, звякнул флаконами о металлическое днище, включил воду и с громким звуком откупорил первую склянку. «Стоять!» — рявкнул Зельевар, во мгновение оказываясь рядом. Вернув назад пробку, забрал все пять флаконов себе. «Бракованные зелья утилизируются иначе, идиот!» «Еще один штрафной балл!» Я молча развернулся и последовал на свое место. «Угу, зелья во флаконах утилизируются иначе, чем преобладающие остатки в котлах, но мне по барабану. Исцеляющий состав найдет положенное применение, остальное не имеет значения. Не вылил бы я свое зелье». Но блеф удался. Взяв у расстроенной отсутствием награды Грейнджер котел, я очистил его и начал прилаживать ведерную ручку, изготовленную из очередной ложки. Материал тает на глазах, я это уже говорил, 0 баллов поставили справедливо. Состав у Грейнджер мутноват. Увы, Гермиона, зельеварение – это не только точное следование инструкциям. Особенно если последние написаны кое-как, так защелку выгнем из материала стенок котла готово. Ну и носик. Покончив с доработкой реактора, повторил то же самое с моим орудием труда. Поттер, кто дал вам право менять рецепт? Баллы розданы, ученики собирают вещи, мой результат забракован. Ну чего ты прикопался? Неужели здесь ты свой собственный рецепт еще не открыл? Если так, несмотря на невежливую обертку, будет справедливо отдать тебе твою же вещь. Я открыл учебник, нашел рецепт исцеления от фурункулов, зачеркнул строчку о рогатых слизнях и принялся выписывать мою первую заметку на полях. Надпись «Собственность библиотеки Саргасана Синталиш» уже давно украшала форзац. «В глаза смотреть, когда с тобой разговаривают». Я вздохнул и поднял взгляд, снимая защиту и падая в черноту прямой ментальной атаки. Трансгрессионное ядро. Британские маги аппарируют, скользя сквозь душный мрак спектрального слоя на совокупность образов, впитанных во время пребывания в точке назначения. Мой недавно освоенный способ трансгрессии без помощи кольца завязан на математику. Матрица в два десятка строк, заполняемая параметрами места и подвергаемая дальнейшему интенсивному обсчету. Расчет проводится один раз, после чего для трансгрессии по вычисленному ядру из любой другой точки требуется внести лишь несколько быстрых поправок. Жаль, работает только в пределах одного мира. Зато блокировать такое перемещение непросто. Я извлек из памяти сырое ядро с выходом в облаках над дельтой Амазонки в другом мире. Да, над тем самым летающим городом. Демонстративно произвел в уме две первые итерации вычисления собственных значений. Решите задачку, покажу, что там находится, профессор. Я отвел более ничем не удерживаемый взгляд. С ней остался стоять побледневшим и глядящим в никуда взглядом. Я невозмутимо продолжил фиксировать на полях усовершенствованный рецепт. Уловив шевеление приходящего в себя Зельевара, поднял перед его глазами раскрытую страницу, показал пальцем на нужное место и оставил учебник на столе. «Гарри, прости, тут короста, это...» Запланированных в расписании полетов на этой неделе не было. На отработке я с удовольствием покидал компост с кучи на кучу. Простая, однообразная работа, оставляющая свободной голову. Спраут не было, меня встретили что-то культивирующее в теплицах старшекурсники. Невилл, кстати, тоже копошился с зарослями в дальнем углу. После отработки я зашел на факультет, принять душ и посмотреть, не поменялось ли что-то в моей спальне к лучшему. Поменялось, не к лучшему. На моей кровати валялся куль с чьим-то барахлом и грязные носки Уизли. Да, вязаные, рыжие, с буквой «Р». И еще, крысиный помет на подушке. Много. Испражнялись туда несколько раз, и еще размазали части экскрементов по наволочке. Сама крыса невинно сидела в своей проволочной коробке и внимательно смотрела на меня. «Гарри, прости, тут короста, это, или Рон неплохо играет, или ему и правду неловко. Она и мне простыни взорвала. Похоже, крысюк таки догадался, кто его приложил вчера утром, но откровенно проигнорировал намек, за что именно он получил такую плюху и почему так делать не следует. Что же, я вспомнил, как сам недавно корчился от невыносимой боли в совином теле. Мучить других подобными пытками я больше не буду. Но здесь дети, и безнаказанный, неадекватный взрослый маг, не понимающий намеков и не признающий ограничений. Это нужно пресечь. Я молча развернулся и пошел в душ. Моих вещей в комнате нет. Все мое, в сумке на мне. Через 10 минут у крысы отнимутся конечности. Все, кроме левой задней. Доползти по клетке до поилки, хватит, на какие-либо другие пакости. Нет, действие, бессрочное. Пока не отменит, не обнаружат или не иссякнет фоновая подпитка от источника Хогвартса. Возможно, действие приостановится при обороте в человека и, если повезет, не возобновится при превращении в крысу. Жаль, я пока слишком мало знаю об анимаге, чтобы сплести детектирующий блок для оборота. Но спать в изгаженной постели я не собираюсь. Посидев в гостиной, посушив у камина волосы и перекусив припасенными с ужина пирожками, ужин был полноценным, но перекидывание компоста быстро сжигает калории. Незадолго до комендантского часа я по-английски покинул факультет. Пристанище на ночь я нашел в Совятне. Будущее показало, что это не самое удачное место, но сегодня оно мне подошло. Одно плохо. Насесты капитально загажены селитрой. Помет легко убрать магией, но это вызовет обоснованные подозрения к аномально чистоплотной птице. Не знаю как, но я был немедленно опознан Буклей. Ко мне впервые полезла со всякими нежностями другая птица. Печеньем удалось откупиться лишь частично. Белоснежная сова схарчила коржик, но осталась ночевать рядом, прижавшись теплым боком. Скучно ей, похоже. Ну а кто виноват? Полетай, поищи друзей. Мы на севере Шотландии, сюда на зимовку вполне могут заглянуть и полярные совы. Корма для совы нужно много, в Хогвартсе этих хищниц обитает тоже много, но всю популяцию с лихвой обеспечивает великий лес. Мыши, зайцы, куропатки, плюс подкормка от домовиков, так что и для залетных еды хватит. Не все виды сов – ночные животные, но все почтовые совы имеют дневной режим бодрствования. Последствия профессиональной деформации. Люди маются бодрствованием и потребностью в переписке именно днем, за редким исключением. Сейчас в просторной Совятне размещалось и устраивалось ко сну почти все совиное население. Никто не толкался и не выяснял отношения. Несмотря на то, что многие совиные виды, жуткие индивидуалисты и не пускают на свои охотничьи угодья конкурентов, почтовые совы наделены разумом, преобладающим над инстинктами. И, кстати, полностью защищены от кусачих паразитов. Появился домовик, оглянулся и убедился, что никто из людей не идет в Совятню с требующей немедленной отправки корреспонденции, после чего принялся за работу. Убрал помет с пола, досыпал корма в кормушки и поменял воду. Домовики избегают появляться на людях, а вот сов не стесняются. Меня он сегодня не заметил, но на будущее зарубка. Сначала домовики меня увидят, а потом будут вынуждены рассказать в ответ на возможный прямой вопрос начальства. Нужно неспешно искать другое место, свое. С этой ленивой мыслью я и уснул. Грозовые грезы. Я знаю, что вы здесь, мистер Поттер. Раздраженно рявкнул Снейп. Немедленно вылезайте, или будет гораздо хуже. Занятия у Флитвика разочаровали. Профессор зачарования точно так же начал учебный курс с отработки движений палочкой, но, в отличие от прошлого года, это были обычные деревяшки, а не тренировочные артефакты. Правильность жестов они не контролировали. Никаких новых заклинаний я не регистрировал. Есть у меня подозрение, что хрустальный мир может быть один на всех, а их домашние задания я не сделал. Была, однако, странность. Мой неслепящий вариант Люмоса здесь откликался на Люмос Селина. Видимо, регистрация произошла в поезде, когда я рисовал картину на сумке. Как именно у меня это получилось, опять осталось неясным. Первое занятие у Кверрелла было таким же скучным, как и в прошлый раз, разве что теперь я был совершенно здоров. Паразит на затылке все так же прятался под тюрбаном. Что с этим делать, неясно. Самому разобраться по-тихому в каком-нибудь темном углу, убийство преподавателя будут расследовать очень тщательно. Кроме того, меня не оставляло четкое ощущение. Нельзя убивать просто так. Это не было голосом совести или слюнявой морали. В конце концов, на кону стоят жизни детей. Это было что-то похожее на обетное предупреждение, но в мягком варианте. Нельзя убивать Кверрелла. И почему-то, эту плешивую крысу тоже нельзя. Быть может, в этот раз имеет смысл не сопротивляться и посмотреть этот сценарий, не разрушая его, узнать, чего хочет режиссер. Разумеется, не сопротивляться, лишь до определенного предела. Пройти по грани. Отличная идея для немого героя в главной роли. А еще я начал постепенно осознавать, в чем именно заключалась защита Хогвартсом моей скромной персоны в прошлом году, путем наглядного сравнения до и после. Для начала, следующей ночью в Совятню целенаправленно ворвался Снейп, засветил яркий светляк, заставив мирно спавших сов проснуться и дружно высказать дебоширу ряд непечатных выражений на совином языке. К сожалению, глупый Зельевар этим языком не владел. «Поттер, я знаю, что вы здесь», — раздраженно рявкнул Снейп, внимательно оглядев помещение. «Немедленно вылезайте, или будет гораздо хуже». Количество птичьей ругани удвоилось. «Очевидно, даже в совином теле я продолжаю оставаться видимым для патрульного артефакта. Что ж, Поттер, у вас была возможность. Хуманум ревелия. При всей своей незаменимости, у следящего артефакта имеются недостатки. Во-первых, точность позиционирования составляет несколько метров. Можно узнать помещение, где находится разыскиваемый, но не конкретный шкаф, в котором он прячется. Во-вторых, артефакт не работает по высоте. Он отображает план этажа в проекции вид сверху, и на нем, точку с именем разумного. Можно узнать этаж, на котором находится разыскиваемый, но не его высоту над полом. Очень интересно. Верум видим. Спрятаться в совятне негде. Внизу кормушки и ящик для сбрасываемой корреспонденции. Вверху, тонкие насесты и небольшие ниши для сов. Интересно, какое имя показывает замковый артефакт? Гарри или Гарольд? Кстати, если патрульный артефакт видит человеческое имя даже у анимагов в звериной форме, то почему Крысюка до сих пор не обнаружили? Это же посторонний. Как он пересек периметр? Почему не помечен особым образом на патрульных зеркалах? Или система безопасности при спящем замковом разуме действует в полсилы? Или анимаг ее взломал? Или крыса внесена в список гостей кем-то обладающим полномочиями? Может, это хороший агент под прикрытием, Аврор какой-нибудь, кого-то выслеживает или охраняет? Ага, и мстительно гадит первогодкам на подушке, не похоже, но мало ли, узнать бы его имя. Если бы я мог получить доступ к патрульному зеркалу хоть на минуту, или, карта мародеров же умеет показывать имена. Интересно, она здесь тоже у рыжих близнецов, также подключена к системе наблюдения замка, мародерское отродье, пробормотал Снейп, внимательно вглядываясь в свою пудреницу. Куда можно было так затихариться, или это ржавое барахло опять чудит? Постучав по пудренице пальцем и невнятно выругавшись, Снейп покинул совятню. Светляк пришлось гасить мне. Следующая ночь прошла гораздо тяжелее. И началось все с того, что я узнал еще одну, не самую радужную грань бытия почтовых сов. Я как раз устраивался ко сну, придя пораньше, скормив сидящий рядом букли ежевечерней коржикой, намереваясь поспать подольше, когда в совятню вошел Флитвик. «Мистер Поттер, после 9 вечера ученики обязаны пребывать на своих факультетах», — спокойно сказал он. «У вас есть время все исправить, пока я отсылаю письмо». Флитвик внимательно оглядел птиц, что-то или кого-то выискивая. «Как всегда, ни одной общей совы, ты». Он внезапно указал пальцем на меня. «Держи». Я машинально поймал прилетевший кругляш. Это оказалась серебряная монетка в 3 сикля. «Отлично. От Тересент Кочпаул, дом Фасситов. Отнеси это письмо. 3 сикли вполне достаточно». У меня была возникла мысль отказаться, но со взятием монетки я ощутил на ноге с кольцом непривычную тяжесть, нематериальную тяжесть магического обязательства. «Я сова, я взял оплату, и я обязан доставить письмо, получая на время выполнения задания обычную для почтовой совы неприкосновенности защиту, небольшую, надо признать, и в основном репутационную». Спрятав монету, оплата в несколько раз больше полагающейся за такую услугу на почте, видимо, счет компенсации за использование чужой частной совы, я подхватил парящее передо мной письмо и примерился к габаритам летка. «Мистер Поттер, вы испытываете мое терпение». Потерял ко мне интерес Флитвик. Я вылетел из совятни и взмыл свечой в небо, стараясь подниматься строго вертикально, проекцией на то место, где только что сидел. Через некоторое время я покинул пределы охранной сферы Хогвартса и взял курс на юг, пристраиваясь к ближайшему ручейку на стрежень. Если Флитвик наблюдал сейчас в патрульный артефакт, он видел точку с моим именем, постепенно размывающуюся и в конце концов исчезнувшую, но так и не покинувшую первоначальной позиции. У фасситов в деревне был большой двухэтажный дом. Первый этаж каменный, второй из лиственницы, частично оплетенный диким виноградом. Ухоженный фруктовый сад, большой огород, несколько птичников и небольшой хлев. Роскошный цветник перед фасадом. Бросив письмо в почтовый ящик и отметив полегчавшее кольцо, вот с какой стати моя самоделка стала артефактом почтовой совы. Интересно, я понял, что сегодня лететь куда-либо уже не хочу. Тихая деревня, по-сентябрьски теплая ночь, никакие снипы в компании с бессонницей не шляются. Выбрав дерево погуще и повыше, недалеко от дороги и почтового отделения, чтобы уж точно не оказаться на частной территории, я забрался поглубже в желтеющую листву, устроился поудобнее и задремал. Это было ошибкой. «Эта сова хочет ночевать в другом месте», — сказали снизу детским голоском. «Это точно», — согласился я во сне, «моя любимая постель в Саргасе сейчас была бы очень кстати». В следующее мгновение я оказался подхвачен магией и перенесен вниз, в нежные детские руки. Руки ухватили меня осторожно, но плотно, блокируя крылья и оставаясь вне досягаемости когтей. «Эй, поставь, где взял, взяла, ой, ну не кусайся, пожалуйста». Мужественно стерпели мое цапанье за палец. «Переночуешь у нас, иначе придется мокнуть под дождем». «Да какой еще дождь, откуда ему тут взяться, облака не дождевые». «Так, кто ты у нас?» — пробормотала девочка, вглядываясь в кольцо. «Саргас, Саргас, да». Я пораженно замер, уставившись на человека, умеющего читать на синталиш. «Угадала, все, теперь ты мой». Я отчаянно задергался, пытаясь вырваться. «Безнадежно. Луна, у нее на лапе кольцо», — произнесли рядом голосом взрослого мужчины. «Это почтовая сова, она уже кому-то принадлежит». Сон слетел окончательно. «Луна, ракурс не совсем привычный, да и смотрю я в основном на цепкие руки». «Это он, папа. Он, свободная сова, принадлежит самому себе. Вот смотри». Луна повернулась ко мне. «Хочешь, чтобы я тебя приручила?» Я усиленно замотал головой. «Видишь, он, сова, который летает сам по себе». Из совиной глотки раздался жалобный сип. «Ну чего ты страдаешь? Все равно же ночевать негде. Побудешь у меня, утром улетишь». «Луна, это довольно странная сова», — нахмурился мистер Лавгуд. «У него необычные мозгошмыги», — согласилась Луна. «Но он добрый и не несет опасности. Беспокоится обо мне, а не о себе». Я обреченно прекратил сопротивление. «Плохо, когда тебя видит насквозь, но смотрит не на то, что нужно». «То есть повод для беспокойства все-таки есть», — возразил отец. Я согласно закивал. «Он ошибается», — тихо сказала Луна и добавила с непонятной интонацией. «Сегодня ночью будет гроза, папа». «Вот как», — помолчав, согласился мистер Лавгуд. «Понятно, почему тебе вчера понадобилось испечь совиного печенья. Давай его мне, и пойдем, поздно уже». Мы прошли по знакомой улице и оказались в знакомой башне ладье на знакомой кухне. Меня выпустили. «Саргас, лети на третий этаж», — сказала Луна. «Там моя комната, садись где хочешь. Я сейчас соберу тебе перекусить». Разумеется, я ломанулся назад в открытую дверь, потом в открытое окно, потом попытался трансгрессировать на первое попавшееся ядро, потом на второе. Обреченно обернулся в человека. От двери и окон меня мягко оттесняло. Трансгрессия не работала, моя трансгрессия, которую даже Хогвартс не удерживает. Обернуться не получалось. И вообще, привычная магия в теле совы не работала, мягко удерживаясь от проявления. Запыхавшись, я опустился на перила. Лавгуды очень неплохо защитили свое жилище. Никогда не стоит недооценивать древние и священнейшие рода. «Луна, ты ужинать будешь?» Не обращая внимания на мои метания, поинтересовался возящийся у плиты глава семейства. «Нет, папа. Саргас, пойдем уже, на лестнице спать неудобно». Девочка побежала наверх, неся в руках блюдце с печеньем и пиалу с водой. «Вот, угощайся», — сказала она, выставляя совиный ужин на столе в своей комнате. «Я сейчас, поплескаюсь немного».